Десятое. Точно такое же неблагоразумие выказал Ромейн в вопросе о совете с доктором, к чему я серьезно старался побудить его. Но в этом случае обстоятельства были за меня. Последние силы леди Беррик истощились. Во время нашего пребывания в Венджа ее умирающую привезли в Лондон. На третий день нашего пребывания в гостинице Ромейна призвали к тетке, и она умерла в его присутствии. Впечатление, произведенное ее смертью на моего друга, пробудило лучшие стороны его характера. Он стал менее доверять себе и легче поддавался увещеваниям. Находясь в таком настроении, он очень обрадовался посещению старого друга, которого искренне любил. Посещение, само по себе не имевшее никакого особенного значения, привело, как я узнал позже, к весьма серьезным последствиям в жизни Ромейна. Поэтому я расскажу вкратце, что произошло в моем присутствии. Лорд Лоринг, всем известный как глава древней английской католической фамилии и обладатель великолепной картинной галереи, был огорчен переменой, которую я заметил в Ромейне, посетив нас в гостинице. Я присутствовал при их встрече и намеревался уйти из комнаты, думая, что присутствие третьего лица могло стеснить двух друзей. Но Ромейн остановил меня. «Лорд Лоринг должен знать о случившемся со мной», — сказал он. «У меня не хватит духу рассказывать самому. Расскажите ему все, и если он будет одного мнения с вами, то я согласен посоветоваться с докторами». Сказав это, он вышел. Лорд Лоринг разделял мое мнение. Он также думал, что лучшим средством для излечения болезни Ромейна будет лечение его души. «Исполняя предписание докторов», — сказал лорд, «лучше всего, по моему мнению, будет не давать нашему другу уходить в себя. Я считаю необходимым изменить уединенный образ жизни, который он вел в последние годы. А чего бы ему не жениться? Женщина даст новое направление его мыслям и поможет заглушить ужасный голос, преследующий его. Вам это может показаться сентиментальным взглядом на вещи, но подумайте сами над моим предложением и придете к тому же заключению. Имея такое прекрасное состояние, к которому теперь присоединилось еще наследство тетки, он обязан жениться. Вы не согласны со мной?» «Напротив, вполне согласен, но я вижу серьезные препятствия на пути к исполнению плана вашего сиятельства. Ромейн не любит общество, а что касается женитьбы, его холодность к женщинам кажется мне неизлечимым недостатком его характера». Лорд Лоринг засмеялся. «Подобный недостаток всегда можно исправить, лишь бы найти подходящую женщину». Тон, которым он заговорил, заставил меня заподозрить, что он уже нашел эту подходящую женщину, и я позволил себе спросить об этом. Он сразу признался, что я угадал. «С Ромейном, как вы сами говорите, трудно иметь дело», — продолжал он. «Малейшая неосторожность может возбудить его подозрение, и тогда придется отказаться от всякой надежды быть полезным ему. Могу вам обещать, что буду действовать осмотрительно. К счастью, он, бедняга, любит картины. Ведь совершенно естественно, если я его приглашу посмотреть несколько новых картин, прибавившихся в моей галерее, вот тут-то он и попадется в мою ловушку. У меня есть на примете прелестная девушка, которая гостит у нас. Она не совсем здорова и немного расстроена. Когда нужно будет, я отправлю ее наверх. Может быть, она также заглянет в галерею, конечно, случайно, в то самое время, когда Ромейн будет там. Все остальное зависит от впечатления, произведенного девушкой. Если бы вы знали ее, я думаю, вы согласились бы со мной, что стоит попытаться». Не зная девушки, я мало верил в успех опыта. Нельзя было сомневаться в расположении лорда Лоринга к его другу, и поэтому я должен был дать свое согласие. По возвращении Ромейна было решено как можно скорее собрать консилиум. Заметив, что лорд Лоринг хочет что-то сообщить мне, я пошел проводить его до дверей гостиницы. Он, казалось, решил подождать заключения медиков, прежде чем испробовать влияние очаровательной девушки, и желал предостеречь меня, чтобы я преждевременно не говорил нашему другу о посещении картинной галереи. не интересуясь подробностями маленького заговора, затеваемого почтенным джентльменом, я смотрел на карету и восхищался про себя двумя прекрасными лошадьми, которыми она была запряжена. Лакей отворил дверцу, и я в первый раз увидел, что с лордом Лорингом приехал еще господин, просидевший в карете во время визита лорда в гостиницу. Господин наклонился вперед и поднял глаза от книги, которую читал. К своему удивлению, я узнал немолодую, полную и добродушную фигуру духовного лица, оказавшегося таким сведущим в местоположении Венджа и проявившего к нему такой необыкновенный интерес. Меня поразило странное стечение обстоятельств. Я снова встретил этого человека в Лондоне так скоро после нашего свидания в Йоркшире. Вот все, что я подумал о нем в эту минуту. Если бы я знал тогда, что знаю теперь, я бы сбросил его в озеро в Венже и, вероятно, считал бы это обстоятельство самым счастливым в жизни. Чтобы вернуться к моему рассказу, скажу теперь, что мое участие в нем, как очевидно, закончено. На следующий день после посещения лорда Лоринга домашние затруднения заставили меня расстаться с Ромейном. Я могу только прибавить, что все рассказанное мною до сих пор написано с полным сознанием своей ответственности и вполне соответствует правде. Джон Филипп Гайнд, майор Энского полка в отставке.